Расстояние слишком маленькое, и, скорее всего, нас ждет собачья свалка. Что не хуже, господа, малая дистанция нивелирует разницу в технологиях. Димитров снова сменил изображение. Теперь аспайры тормозились и выходили на высокую орбиту Иллиона. Зеленые точки человеческих кораблей вырывались из-за горизонта, а часть маленьких, изображающих такшипы, и вовсе пронзала атмосферу по хорде, выныривая прямиком среди вражеского ордера. «Если же события сложатся, как описал господин полковник, то часть наших такшипов, пилотируемая наиболее опытными экипажами, пройдет через атмосферу и одновременно с выходом флота из-за горизонта планеты нанесет удар прямо в подбрюшье аспайров. Новички при таком раскладе остаются прикрывать ядро флота. В атаку идут 4 первых дивизиона от нас и 4 с фон Брауна. Такшипы, укомплектованные местными экипажами, в этом случае стартуют с поверхности на бустерах». Денис рефлекторно поежился. Теоретически, атмосферный таранный щит мог выдержать такие испытания, но орбитальная скорость в атмосфере... Им же придется пройти 1005 километров, а это больше часа на орбитальной скорости. Никто и никогда не рассчитывал АТЩ на столь длительные нагрузки. Остальным тоже явно стало не по себе, и Димитров, тут же уловивший изменения эмоционального фона, поспешил успокоить. «Еще раз повторю, что не считаю аспайров идиотами. Не уничтожив флота, соваться на низкую орбиту чревато неприятностями». Рядом отчетливо послышался шепот Стюарта. «После того разгрома чихать они на нас хотели». Димитров явно расслышал шепот, но от комментариев воздержался. Да и что ему было возразить выжившему в том страшном бою? Проигнорировав Бэйна, Ковторанг чуть дернул ладонями вверх. «Подъем, экипажи, по машинам, и прибудет с вами удача. Вылет через 15 минут». Экипажи синхронно встали, с гулом захлопали опускающиеся кресла, и, торопясь чуть более обычного, люди двинулись к выходу. Новички все-таки еще не успели привыкнуть к корабельной жизни. Сам-то Денис мог с закрытыми глазами добраться от конференц-зала до люка родного такшипа. Поэтому он поспешил вперед, перепрыгивая принайтовленные в коридорах ящики с припасами, рыбкой проскакивая в люки, что закроются, едва последний космонавт займет свой пост. Он рвался вперед. Не так уж далеко. 300 метров со всеми изгибами коридоров и горловинами люков. Денис четко отследил момент, когда в изогнутом переходе пропала гравитация и, оттолкнувшись, полетел, почти не корректируя себя касаниями за специальные поручни. Правда, такая тяга к скорости едва не привела к паре серьезных столкновений с другими офицерами из экипажей тактических кораблей. В шлюзе они даже образовали небольшую кучу малу, пытаясь быстрее миновать его. Денис чудом увернулся от каблука, летящего прямиком в нос, чувствительно схлопотал чьим-то локтем по шее, кажется, сам задел кого-то, но они уже вырвались на оперативный простор в шлюзовой отсек. Здесь все брызнули в разные стороны. Каждый экипаж к своему шлюзу. Денис оттолкнулся посильнее. Лететь почти 100 метров, а сопротивление воздуха изрядно гасит скорость. Тому, кто распределял по отсеку груз, нужно было оставить памятник. Закрепить объемные контейнеры, да так, чтобы соблюсти центровку массы, одновременно оставить свободными коридоры к каждому из шлюзов тактических кораблей – нужно быть великим мастером своего дела. Денис вновь мысленно пожал руку неведомому технарю из команды Авера. Совершенство заслуживало уважения в любом деле, даже в столь рутинном, как укладка и центрирование масс. За скобу у люка он ухватился первым, почти на 10 секунд обогнав прыгнувшего следом Стюарта. За Рэмбо, который, видимо, не совсем проснулся и вовсе протиснулся в живучего, когда Денис уже влезал в летный скафандр. Сверкнув белоснежными зубами, борт-инженер посетовал. «Только уснул. Ну что за дерьмо?» Денис юмор не поддержал. «Сам знаешь, где отоспишься. Герметизируй». За Рэмбо тут же насупился, преувеличенно серьезно отдав честь. «Будет исполнено, командир. Разрешите доложить?» «Корабль герметизирован!» Черт. Денис почувствовал легкое смущение. Пожалуй, он чересчур надавил на старшего товарища. Надавил, еще не заработав авторитет как командир. Но извиняться будет еще глупее. Спасибо за Рэмбо. Одевай скафы и ползи к себе. Похоже, нам сегодня найдется работенка. «И еще какая», – добавил он про себя. «Будет встречный бой. Те немногие протонные излучатели, что хоть отчасти могли сравниться в дальнодействии с плазменным оружием аспайров, стояли лишь на новейших кораблях, которых насчитывалось всего 3 штуки. Итого 6 стволов, что могут стрелять в 2 раза в минуту и уступают в мощности лазерам главного калибра, не говоря уже о сокрушительной ударной мощи плазменных сгустков». Если события пойдут по первому сценарию, им снова придется вступать в бой на максимальной дальности стрельбы. А чем это чревато, люди уже проходили. За Рэмбо, несмотря на внушительную фору, снова умудрился влезть в скафандр первым. И лучезарно улыбнувшись застегивающему манжеты перчаток Денису, скрылся в идущем к его каморке коридоре. Опыт. Его трудно заменить чем-то другим. Мгоно провел в космосе уже больше 10 лет, а сколько он... Даже если считать перелеты, во время которых Денис дрых в гибернации, с трудом набирается 1/2. Где уж тут соревноваться в ловкости с ветераном. По крайней мере, одевшись к вящему своему удовольствию быстрее навигатора и новенького пилота, Денис проплыл к капитанской рубке. Теперь ему и за Рэмбе полагались личные помещения. Персональный склеп, как неудачно пошутил Стюарт. Тут же схлопотавший за трещину от Зарэмбе. Ну что ж, приступим. 5 минут 47 секунд до отстыковки первых такшипов. Есть время отдышаться. Проведя пальцем по сенсору, Денис открыл люк и с непривычной робостью остановился возле его среза. Почему-то в памяти всплыла картинка, как 2 месяца назад, сразу после сражения, он точно так же стоял у этого люка и смотрел на обугленные останки, в которых с трудом угадывались черты человеческого тела. Теперь это его рубка. Внезапно картинка перед мысленным взором слегка изменилась. У обугленного тела, окруженного расплавленной панелью управления, появилось его лицо. Искаженное смертной мукой лицо второго лейтенанта Демина. Он вздрогнул, прогоняя видение, и, выдохнув, как перед стопкой водки, вплыл внутрь. Подтянулся к креслу и, даже пристегнувшись, пробежался пальцами по клавиатуре, будя корабль. «Просыпайся, малыш, хватит спать». Комп пискнул, выходя из режима ожидания. «Все системы, статус зеленый. Запас рабочего тела 100%. Тактический корабль 1926 к полету готов. Есть 1 новое сообщение из штаба флота. Приоритет экстра. Вывожу на экран». На экране появился сам Маккейн, одетый в простой боевой скафандр без знаков различия с откинутым забралом. И судя по обстановке, за его спиной уже сидящий на мостике флагманского линкора «Фобос». Для своих 63 адмирал сохранил великолепную форму. Его спортивными результатами мог гордиться и человек вдвое моложе. Насколько Денис знал привычки нового хозяина системы, Маккейн не очень любил просто так просиживать в святая святых линкора, предоставляя право командовать капитану первого ранга Токи. Вне сражения, естественно. Адмирал выглядел слегка удивленным, хоть и старательно скрывал это. «Офицеры и матросы, 2 минуты назад аспайры вышли на траекторию, которая приведет их на высокую орбиту Элеона. Таким образом, мнение наших аналитиков из военной разведки оказалось правильным. Мы можем только предполагать, почему они так поступили. Есть мнение, и я с ним практически согласен, что они приняли 2-й ударный за транспортный конвой, который прибыл для эвакуации населения. То есть они считают, что в системе нет сколько-нибудь значительных космических сил. Если это так, мы просто обязаны воспользоваться тактическим просчетом врага». Маккейн сделал паузу, склонившись сделав глоток из специальной трубочки у подбородка.